Андрей Сахаров. «Горький Москва. Далее везде». Из книги Андрея Сахарова «Воспоминания. Полное издание в одном томе». Составители: Елена Холмогорова, Юрий Шаханович. Москва. Издательство «Альфа-книга». 2011 год. Содержание. Предисловие. Глава 1. «Горький». Глава 2. «Вновь Москва. Форум и принцип пакета». Глава 3. «Новые обстоятельства, новые люди, новые обязательства». Глава 4. «За рубеж». Глава 5. «Азербайджан, Армения, Карабах». Глава 6. «Перед съездом». Глава 7. «Съезд». Конец содержания.